343. Гуру. Человечество ценит великие произведения искусства и заботливо их хранит. С течением времени, скажем, нескольких тысяч лет, они все же разрушаются и гибнут. Но гибнет только их материальная, внешняя форма, и даже погибнув в тонкой форме своей, они остаются живыми в пространстве, в ауре планеты, украшая ее тонкое тело и вдохновляя людей к новому творчеству. В этом неприходящее значение искусства. В памяти природы запечатлевается все. Темные тонкие формы для разрушения, светлые на все время, пока они могут служить эволюции сущего. В свитках Акаши записано прошлое мира.